Беднейшие иммигранты-ирландцы чувствовали атмосферу. «Приезжающие в Лондон ирландцы, кажется, видят в нем языческий город», говорит Томас Бимс в книге «Лондонские трущобы». И поэтому тут же становится на путь разнузданности и преступлений. Дикарство таким образом было заразительно и носило эндемический территориальный характер. Городские условия низводили жителей до скотского состояния. Верлен писал, что в Лондоне он среди варваров, однако мысли его шире. Он говорит о том, что в чуждом ему городе нет иного культа, кроме культа власти и денег. Вновь звучит слово «Вавилон», ибо где еще обитать этому языческому сонмищу? В 1863 году после поездки в Лондон Достоевский писал: «Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса, воочию совершающееся». Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтобы не поддаться и не обоготворить Ваала. Он заключает: «Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден. Бедность, страдания, ропот и отупение массы его не тревожат нисколько. Рабские служащие и поклоняющиеся ему язычники бессильны, когда с началом каждого дня тот же гордый и мрачный дух снова царственно проносится над исполинским городом». Если Лондон средней викторианской поры действительно, как пишет Достоевский, был городом языческого апокалипсиса, то лучшего монумента, чем воздвигнутый в 1878 году, для него и придумать было нельзя. Египетский обелиск, датируемый 18-й династией, был отбуксирован в Лондон в железном цилиндрическом понтоне. До этого он 1600 лет простоял перед храмом Солнца в египетском городе Они, Гелиополе. Он видел с высоты встречу Иосифа с Иаковом. Он видел детство Моисея. В 12 году до нашей эры его перевезли в Александрию, но так и не установили, и он пролежал на песке лежнем до самой отправки в Лондон. Монолит, вытесанный рабами из розового гранита в одной из каменоломен Южного Египта, стоит теперь подле Темзы под охраной двух бронзовых сфинксов. На нем высечены иероглифы с именами фараонов Тутмоса III и Рамзеса Великого. Камень, получивший в Лондоне название «Игла Клеопатры», стал здесь неким покровительственным идолом. Один французский путешественник писал об этом участке берега Темзы: «Атмосфера давящая, явственно чувствуете тяжесть вокруг, сверху, тяжесть, которая гнетет, проникает в рот, в уши и как бы разлита в самом воздухе». Теннисон, взглянув на языческий монумент, установленный в языческом Лондоне, дал ему голос: «Я видел закат четырех великих империй. Я был, когда Лондона не было, и я здесь». Из-за постоянного воздействия тумана и дыма гранит начал медленно портиться, иероглифы блекнуть. Бомба, взорвавшаяся осенью 1917 года, оставила на обелиске щербины и выемки. Но он стоит. В запечатанных в 1878 году контейнерах под ним по-прежнему покоятся мужской и женский костюмы, иллюстрированные газеты и детские игрушки, сигары и бритва. Но первое по значимости для имперского монумента – это, конечно, вмурованный в его основание полный комплект монет викторианской эпохи. Есть и другие ассоциации, сокровенно связывающие Лондон XIX века с языческим миром. Здесь являлся людям Минотавр. Согласно языческому мифу, чудищу лабиринты ежегодно давали семерых юношей и семерых девушек. И как пищу, и как плотскую дань. И вот викторианских борцов с бедностью и проституцией стали в печатных изданиях уподоблять Тесею, который убил чудище. Убил ли? В июле 1885 года в Pall Gazette один журналист сравнил ночное жертвоприношение юных лондонских дев с данью Афинян Минотавру и создавалось впечатление, что лондонский Минотавр поистине ненасытен. Его описывали еще как лондонского Минотавра, который разгуливает в хорошем сукне и тонком белье и выглядит респектабельно, что твой епископ. Образ ужасающий, достойный пера По или де Куинси. Однако любопытным образом представление о том, что языческий монстр жив и свирепствует, связано с бытовавшим в XIX веке мнением, что город действительно стал лабиринтом почище Критского. Джордж Фредерик Уоттс откликнулся на упомянутые публикации о детской проституции в Лондоне изображением рогатого чудища, получеловека-полубыка, глядящего на город поверх каменного парапета. В «Останках язычества и иудейства» 1686 год Джон Обри писал, что южнее Тули-стрит, чуть западнее Барнаби-стрит и восточнее Боро, есть улица, называемая Лабиринтом. Примечание: Джордж Фредерик Уоттс, 1817-1904 годы, английский художник и скульптор. Джон Обри, 1626-1696 годы, английский писатель и антиквар. Конец примечания. Я думаю, что лабиринты эти мы получили от наших предков-датчан. Прошло, однако, без малого 200 лет, и возникли новые лабиринты. Артур Макен говорил себе, добравшись, как он считал, до окраины города, наконец-то я вырвался из этой могучей каменной пустыни. Но не тут-то было. Затем я сворачивал за угол, и передо мной внезапно вырастали ряды грубых краснокирпичных домов, и становилось ясно, что я все еще в лабиринте. О лабиринте, как приеме теоретик архитектуры Бернард Шуми писал, его нельзя ни полностью увидеть, ни выразить. Ты к нему приговорен, он не дает тебе выйти и взглянуть на целое. Таков Лондон. Де Куинси, описывая поиски юной проститутки Энн, с которой он подружился, говорит, что оба они движутся сквозь исполинские лондонские лабиринты, порой оказываясь, возможно, всего в нескольких шагах друг от друга. Преграда не шире лондонской улицы оборачивается под конец вечной разлукой. Вот он, ужас города. Он слеп к человеческим нуждам и привязанностям, его топография груба и почти безумна в своей жестокости. Тот факт, что юная девушка почти неизбежно будет здесь вовлечена в проституцию, в очередной раз рождает представление о живущем в центре лабиринта чудище. Для Де Куинси Оксфорд-стрит состоит из нескончаемых террас и бесчисленных стонов. А лондонские улицы дразнят и приводят в смятение. А Сити писали, что в этом переплетении улиц приезжий мигом заблудится, и старинный городской центр действительно изобиловал диковинными извилистыми путями, глухими закоулками и потайными двориками. Уэллс замечает, что если бы не кэбы, то в скором времени все население Лондона безнадежно и навеки заплутало бы. Настолько обширен и непостижим в своей хитроумной сложности этот громадный город. Любопытный и выразительный образ населения, заблудившееся в своем родном городе, точно проглоченное улицами и скоплением камня. Роберту Саути, писавшему в начале XIX века, представилась сходная картина. Вполне знать этот бесконечный лабиринт улиц нет никакой возможности, и легко предположить, что живущие в одном конце его о другом не ведают ничего или почти ничего. Воображение рисует лабиринт, который постоянно ширится, бесконечно распространяется вовне. На картах Англии он представлен медленно, но неостановимо расползающимся темным пятном. Они с нами навеки. Миссис Амброс понимала, что быть бедной — это, в конце концов, обычнейшая вещь, что в Лондоне живет несметное число бедных людей. Это цитата из романа Вирджинии Вульф «По морю прочь» выражает великую истину о 19-м столетии, в котором она родилась. Бедные всегда были неразъединимо вплетены в городскую ткань. Они подобны камням и кирпичам. Лондон покоится на них, как на фундаменте. Немое страдание их не имеет границ. В средневековом городе беднейшими из бедных были старики, калеки, больные и сумасшедшие. Те, кто не мог работать и не имел поэтому реального, надежного места в структуре общества, становились отверженными. К XVI веку определились бедные районы города, такие как восточный Смитфилд, приход Сент-Кэтрин-Блистауэра, Минт в Саут-Уорке. Повинуясь некому инстинкту, неимущие скапливались вместе, их, можно сказать, манили те или иные части города, дававшие им приют. Держа лотки, торгуя в разнос, чистя дымоходы, они принадлежали к самым низким и были, по словам Дефо, несчастными, которые подлинно крохоборствуют и терпят нужду. Авторы XVIII века писали о мерзких дворах и обшарпанных строениях, о грязных беспризорных детях и неряшливых женщинах, о грязных, голых, лишенных мебели комнатах и о людях, которые не выходят из них на улицу, потому что их одежда слишком износилась, чтобы выдержать испытание дневным светом. Те, у кого не было даже такого примитивного жилья, ночевали в пустых или заброшенных зданиях, находили приют под навесами у входов в дома. В книге «Лондонская жизнь в XVIII веке» Дороти Джордж насчитывает в Лондоне к концу этого столетия свыше 20 тысяч несчастных разных категорий, которые поднимались поутру, не ведая, как добудут себе дневное пропитание, а во многих случаях и где преклонят голову следующей ночью. Объяснение, которое она дает, выглядит убедительно. Общая неустойчивость, характерная для жизни и торговли того времени. Получается, что глубинная природа Лондона нагляднее и резче всего проявляется в жизни и облике беднейших его обитателей. Более благополучных горожан страх заставлял обходить неимущих стороной. Само их присутствие усугубляло болезненную нервозность и беспокойство лондонцев. Лучшее, может быть, представление о городе дает тень, которую он отбрасывает. Эту тень можно увидеть внутри границ, проведенных на карте бедности Чарльза Бута, 1889 год, где в рисунок красных и золотых полос, соответствующих зонам зажиточности и богатства, вторгаются черные и темно-синие участки. Соответственно, низший слой, зловредные полупреступные элементы и очень бедные, перебивающиеся случайными заработками, хроническая нужда. Карта более крупного масштаба, показывающая неблагополучные районы, содержит 134 зоны бедности, примерно по 30 тысяч жителей в каждой. Здесь темно-синий цвет сгущается к берегам Темзы, а в других местах мы видим концентрические круги, где наиболее равномерной бедности соответствует центральная часть. Все эти люди родились и выросли в Лондоне, в Паддингтоне и Пимлико, в Уайтчепеле и Уоппинге, в Баттерсе и Бермондсе. Приезжие отмечали повсеместное обилие бедного люда и гораздо более высокую, чем в Риме, Берлине или Париже, степень его падения и деградации. В 1872 году Ипполит Тен вспоминал улочки, ответвляющиеся от Оксфорд-стрит, душные переулки, где стоят зловонные телесные испарения, кучки бедных детей, влепивших грязные лестницы, скамейки у Лондонского моста, где по ночам целыми семьями люди теснятся, свесив голову и дрожа от холода, жалкая, несчастная бедность. В городе, покоящемся на деньгах и власти, безденежным и безвластным приходится туго. В Лондоне, как ни в каком другом городе, люди эти унижены в буквальном смысле слова, лишены всякого человеческого достоинства, городом, движимым исключительно алчностью. Вот почему на лондонских улицах XIX века бедные являли жалкое зрелище, и число их росло с ростом мощи и величины города. Они составляли чуть ли не город внутри города, и такой громадной массы человеческого несчастья нельзя было не замечать. В книге «Лондон в лохмотьях», вышедшей в 1861 году, Джон Холлингсхед писал, что треть городского населения ютится нездоровыми слоями, одни над другими, в старых домах и тесных коморках, которые, в свою очередь, расположены в грязных, скверно застроенных тупиках, дворах и переулках. Книга пронизана нескрываемой тревогой и отвращением. В Лондоне, пишет миссис Кук в книге «Большие и малые улицы Лондона», 1902 год, нищета странно плодовита. Страх перед бедными проистекал из представления, согласно которому они склонны плодиться и множиться до бесконечности. Миссис Кук говорит здесь о Боро, где бедность и нищета достигли таких размеров, что, казалось, охватили весь Саутворк. Но она с полным правом могла вести речь и о сотне других мест. Автор книги «Горький плач обездоленных Лондона», 1883 год, называет бедные районы чумными. Эпитет выдает боязнь того, что в условиях Лондона подобная жалкая нищета и упадок могут каким-то образом оказаться заразными. По всем трущобам, где сгрудились среди ужасов десятки тысяч людей, могут распространиться отчаяние и сознание тщеты. Лондон перевел само человеческое бытие в новую фазу. Здешняя обездоленность в буквальном смысле обездолила всех его жителей, которые в безумной горячке приобретений и трат сотворили общество атомов. Поэтому новая раса возникает не только в трущобах Сент-Джайлса, но и по всему Лондону, где творческие способности громадного большинства пребывают в состоянии спячки, оглушенности и бездействия. Итак, Лондон XIX века создал первое по-настоящему городское общество на Земле. То, что мы сейчас воспринимаем как само собой разумеющееся, они пробегают один мимо другого, как будто между ними нет ничего общего, тогда рождало недовольство. Помимо тех, кого восхищали величие и громадность викторианского города, были и такие, кто тревожился и ужасался. Здесь, на улицах Лондона, реально шла социальная война, война всех против всех. То было предвестие будущего, раковая опухоль, которой предстояло распространиться не только по всей Англии, но в конечном счете и по всему земному шару. Одним из величайших трудов, посвященных жизни неимущих в Лондоне конца XIX века, было и остается исследование Чарльза Бута «Жизнь и труд лондонцев». Оно разрослось до 17 томов и выдержало 3 издания. Масштаб его был под стать предмету, самому городу. Монументальное творение Бута полно выразительных подробностей и проникнуто останавливающий внимание жалостью. Пристальный взгляд на лондонские жизни — вот что придает его труду такое значение. Последним заднюю комнату занимал вдовец, мусорщик управления городского хозяйства, который не верил ни в Бога, ни в черта. В номере 7 обитает возчик-инвалид. Он свалился со своей телеги и, попав ногой под колесо, сломал ее. Этажом выше живет на вспомоществование женщина, очень бедная, старая, но счастливая душой, чающая небес. По соседству ютился известный атеист, ораторствующий подарками железной дороги. Говорит, что если Бог есть, он должен быть чудовищем, раз допускает такие бедствия. Человек этот страдает сердечной болезнью, и врач сказал ему, что когда-нибудь посреди своего горячечного рассуждения он упадет мертвым. Вот они, постоянные обитатели Лондона. На первом этаже живут мистер и миссис Мик. Он шляпник, занимался крашением детских головных уборов в переносном бачке. Приветливый маленький человек. В задней комнате проживает миссис Хелмут. Муж ее в прошлом оптик, теперь помещен в Ханвелл, поскольку страдает меланхолией и проявляет наклонность к самоубийству. Здесь налицо весь диапазон человеческого опыта. Приветливый шляпник и нежелающий жить оптик, помещенный в сумасшедший дом, едва ли не больше говорят нашему уму и сердцу, чем любой персонаж городской художественной литературы XIX века. Город словно бы стал неким необитаемым островом, где жители вынуждены пробираться ощупью. Но теплилась в нем, вопреки всему, и жизнь нового порядка. «Невозможно понять, — сказала будто одна сестра милосердия, — как неимущим, лишенным всякой поддержки, удается сводить концы с концами, если не знать об их великой доброте друг другу, даже между незнакомцами. Это очень многое объясняет. Ей вторит проповедник, нонконформист. Только бедные по-настоящему делятся. Они хорошо знают, что кому нужно, и готовы прийти на помощь».